Глава 5. Цари Амореев, чьи земли лежали к западу от Иордана, и Ханаанеев, чьи земли лежали у моря, узнали, что Господь остановил воды Иордана, чтобы израильтяне перешли его. Замерли от страха сердца этих царей. Ни у кого не было смелости противостоять израильтянам. В то время Господь сказал Иисусу: «Сделай каменные ножи и вновь соверши обрезание израильского народа». Иисус сделал каменные ножи и совершил у холма Аралот обрезание израильтян. Вот почему Иисусу пришлось совершить это обрезание. Все мужчины, которые покинули Египет во взрослом возрасте, воинами, умерли в скитаниях по пустыне. Они, вышедшие из Египта, были обрезаны, но тем, кто родился после, во время скитаний по пустыне, обрезание не делали. Израильтяне скитались по пустыне 40 лет, пока не умерли все, кто ушел из Египта во взрослом возрасте воинами. Они ослушались Господа, и Господь поклялся: «Не увидят они той земли, источающей молоко и мед, которую Господь, говоря с нашими отцами, поклялся отдать нам». На смену умершим Господь взрастил их сыновей, и теперь Иисус сделал им обрезание. А до этого, поскольку в пути обрезание не делали, все они были необрезанными. Когда весь народ был уже обрезан и, оставшись в стане, дожидался выздоровления, Господь сказал Иисусу: «Сегодня я снял с вас египетский позор». С тех пор это место так и зовется — Гилгал. Израильтяне стали лагерем в Гилгале и в 14-й день месяца вечером справили Пасху на равнине близ Иерихона. На следующий день после Пасхи они ели пищу из плодов этой земли, пресные лепешки и жареное зерно. И с того дня, когда они стали есть пищу из плодов этой земли, со дня следующего за Пасхой, манна уже не появлялась. С тех пор не было у израильтян манны. В тот год они питались урожаем ханаанской земли. Однажды близ Иерихона Иисус увидел перед собой человека с обнаженным мечом в руке. «Ты наш или ты враг?» — спросил Иисус, подойдя к нему. «Ни то, ни другое», — отвечал тот. «Я вождь воинства Господнего, и поэтому я здесь». Иисус простерся перед ним, пав ниц, и спросил: «Что Господин мой скажет мне, рабу своему?» «Сними сандалии», велел ему вождь воинства Господнего. «Место, на котором ты стоишь, свято». Иисус повиновался. Ворота Иерихона в то время были закрыты и заперты. Жители боялись израильтян. Никто не выходил из города, никто не входил в него.